Глава первая. Сафира. Магический мир полон неожиданностей, приятных и не очень. Когда случается второе, и кто-то становится жертвой несчастного случая или умышленного нападения, являются они, агенты магической безопасности. Я никогда не верила в безупречность нашей системы правоохранения, а зря. Высший орган власти над всеми королевствами — Совет магистров. Возглавляют дряхлые, но очень мудрые старикашки в белых балахонах. Поговаривают, что они сутки напролет сидят за своими круглым столом, решая судьбы миллионов. Подумаешь, возомнили себя богами. Другое дело — агенты. Эти парни хоть и неуловимые, как хвост русалки, но крепкие, как мои рога. И как бы я ни отбивалась, поймали. «Новоприбывшие дохляки, как всегда!» — заворчала Нина с нижней полки. «Что на них смотреть?» Эльфийка делала вид, что ей вовсе не интересно то, что происходит на улице. А вот я не могла оторвать взгляд от решетки прямо над моей койкой. Свеженькое мясцо! Что может быть более захватывающим в этом затхлом месте? Ну ладно, будто делая одолжение, лениво протянула Нинаэль. Докладывай. Я хмыкнула, поражаясь, насколько высокомерной была эта девица, даже сейчас, учитывая ее положение. Еще раз осмотрев линейку из новеньких, стала озвучивать увиденное. Уродец орк. Ростом в пол тролля. «Несчастный случай», — отозвалась Нина. Разрезал нижним клыком брюхо своей женушки во время интимных ласк. Лежавшая на нижней койке ведьма хрюкнула. Я тоже не сдержала улыбку. Мы всегда пытались угадать причины, по которым эти несчастные попадали в магическую колонию. Место без права на свободу, мнение, мысли. Или что-либо еще. Иногда даже устраивали громкие дебаты и спорили на жвачке. После того, как мне попалась одна такая со вкусом серой кикимры, я спорить перестала. Встав на цыпочки, Лидия заглянула в мое окошко. — Не похоже. Этот орк злой на вид, реально дебошир какой-то, — произнесла она и снова хрюкнула. Я пыталась узнать, почему она издает этот странный звук последние 3 дня, но ведьма упрямо молчала. Наверняка они с Интарой снова поссорились и тайком наслали друг на друга проклятие. — Ладно, а как вам, красавчик-вампир? — улыбнулась я. — Стоит такой весь в непринужденной позе, храбрый на морду, острый на клыки. — воскликнула Нинаэль. — Сафире приглянулся кавалер. — Смотри, подруга, вампы, они обычно за убийство срок отгребают. — Какая разница? — вмешалась Ева. Волчица влезла на соседнюю койку справа от меня и тоже начала всматриваться в решетку. — Зато они опытные любовники, и их укусы приносят наслаждение. Это вам не оборотни. Печальную историю Евы слышали все и много раз. Она при каждом удобном случае напоминала, как сильно ненавидела своих собратьев. Альфа стаи, он же родной дядя Евы, пытался пометить ее, а когда девушка дала отпор, призвал стражей и обвинил в покушении на его драгоценную жизнь. Такой подлости от оборотня она не ожидала. «Рррр!» Девушка издала короткий рык и отползла от окошка. «Что?» — насторожилась Лидия. «Увидела оборотня», — пояснила я, продолжая изучать пятерку новоприбывших. «Высокий, красивый брюнет!» — начала издеваться, видя, как закипает Ева. С невероятно упругой попкой. «Еще одно слово, и я укушу тебя за хвост, рогатая!» — зашипела волчица и, спустившись вниз, обиженно зашагала в другой угол камеры. Лидия бросила на меня насмешливый взгляд и кивнула, чтобы я продолжала. Осталось еще двое — демон и эльф. «Эльф?» — оживилась Нинаэль с нижней койки, даже оторвала свою пятую точку. «Красивый? Блондин? Рыженький? Ну, отвечай!» «Блонди. Глазища ярко-голубые, светят, аж отсюда видно. Худенький, щупленький, на бабу похожий, тьфу!» — сплюнула я. «Как вы, эльфийки, своих мужиков терпите?» «Их даже мужиками сложно назвать», — поддержала меня Лидия и снова хрюкнула. «Зато таким накостылять можно, если одуреют от страсти», — пробубнила Ева. «Ничего вы, девочки, не понимаете», — поучительно произнесла Нинаэль. «Мы утонченное создание. Красота для нас превыше всего. На ваших мужчин вообще без слез не посмотришь. Ладно еще вампиры. Редко, но красавцы попадаются. Про оборотней с их звериными повадками промолчу. А демоны? Это же просто тихий ужас!» «А что демоны?» — возмутилась я, пристально разглядывая последнего. «Выше всех остальных. Лишь немного ниже орка. С черными, как смоль, длинными волосами, которые развивались на ветру, пока смотритель объявлял новоприбывшим порядок. Его рожки были до жути сексуальной формы и такими же черными, как волосы. Под лучами солнца кожа переливалась странным жемчужным отливом. Невероятное зрелище. Мало того, что у них безобразные рога и вечное выражение лица «не подходи, а то забодаю», — распиналась Нина, — «так еще и этот немыслимый хвост». «А хвостик что надо?» — шепнула я, любуясь мощной конечностью демона. «Мой?» И сам невольно подпрыгнул от возбуждения. Я обвела им лодыжку, чтобы не привлекать внимания, а затем одернула сама себя. С каких это пор мне интересен пол противоположный? — Демон-то здесь за что? — перебила речь Нинаэль Ева. — Их король обычно всех сразу вешает, а этому поблажка — всего лишь колония. — Погодите! «Так это должно быть тот самый принц Киран!» — восхищенно воскликнула Лидия и начала взбираться ко мне на койку. Не обращая внимания на мои возмущения, ведьмочка прижалась к решетке и начала комментировать все то, чем я восхищалась еще секунду назад. «Леший, какой красавец! Что ни говори, Нина, а демонские рожки очень привлекательные!» А этот еще и хищный такой. Ух, у меня прям мурашки от него по коже. И к тому же слюни потекли, — заворчала я и столкнула ведьму вниз. Раздался глухой удар, короткое хрюканье и отборная ругань. Ну а что? Нечего лезть на мою территорию. Тот самый принц, который чуть не грохнул другого принца? Как ни в чем не бывало, поинтересовалась Нинаэль. — А я-то думала, что драка инкуб сбрендил. Лидия, фыркая и кряхтя, поднялась на ноги и бросила на меня гневный взгляд. Я показала ей язык и отвернулась к решетке заново изучать принца. И почему теперь он стал еще красивее? — Не сбрендил! — заворчала ведьмочка, отряхивая руки. — Данир просто слишком поглощен ненавистью ко всем демонам. Он говорил, что это по вине принца Кирана он здесь оказался. Тот устроил покушение на своего кузена, принца Тейта. Я закатила глаза и раздраженно дернула хвостом. Мои рога начали чесаться, как бывало каждый раз, когда я злилась и хотела проткнуть ими кого-то. Мне уже порядком надоели разговоры Лидии о том, какой хороший ее дракончик. А то, что он наполовину инкуб и одурманил ей мозг, она никак воспринимать не желала. — Ну, конечно, — злорадно хмыкнула эльфийка, — твой Данни, бедная овечка, и вовсе не причастен к заговору и покушению на жизнь ведьмы. Светлая Лидия, очнись! Возможно, ты тоже нужна ему для какого-то черного ритуала. Не говорите ерунды. Ему дают сдерживающий силу эликсир. Его чувство ко мне не какая-то подделка. Завидовать нужно молча. Обиженно произнесла ведьмочка и ушла к Еве в другой угол камеры. Пятеро новичков без особого энтузиазма зашагали следом за смотрящим. А я устало вздохнула и уткнулась лицом в подушку. Вот и закончилось развлечение на сегодня. Мы увидим их только завтра, во время трапезы, и то на 15 минут. Каждый новый день заключенных расписан по секундам. Времени хотя бы на невинный флирт попросту нет. Если только не со смотрителями. Эти гады не прочь и комнату для свиданий посетить с любой из нас. Хотя, с другой стороны, нехватка времени на общение даже к лучшему. Возможно, среди новоприбывших и есть симпатяги. Но большинство завсегдатаев в колонии — угрюмые, малоприятные личности. Хорошо, что жилая зона делится на женский и мужской корпуса. Та же ситуация и в промышленной. Мужчины работают в шахте, добывая магические кристаллы, а женщины трудятся в обрабатывающем цехе. За изготовление ювелирных изделий, оберегов, кулонов, брачных браслетов и прочих магических примочек нам платят гроши, которые можно потратить на предметы первой необходимости или сладости, например, жвачки. Мало кому удается собрать хоть какую-то сумму к концу срока. К тому же освобожденных помечают магическим клеймом. Зачем? Наверное, чтобы все знали, с кем категорически нельзя разговаривать, брать на работу, сдавать в аренду жилье и продавать продукты питания. Они думают, что исправительные работы и воспитательные занятия изменят нас, но при этом не дают ни единого шанса начать все сначала. Лично я большую часть жизни была правильной и законопослушной демоницей. Ну, до лет так 12. И что в итоге? Едва не погибла от голода. Жизнь не жаловала меня сюрпризами. Пришлось искать их самостоятельно. То в кармане зажиточного эльфа, то в сумочке вампирессы знатного рода. И не попадалось же. 10 лет не попадалось. А после последней удачной выручки вообще решила залечь на дно. Но, видимо, великородные боги так и решили вспомнить о Сафире. Сюрприз, дескать, хотела. Получай. Шла себе по вечерней улице, никого не трогала, песенку напевала. Смотрю, блестит что-то в траве. Подняла, потерла, от грязи очистила. А оно как засветится ярким красным светом, я с испугу даже куст рядом подожгла. А уже через секунду невесть откуда явились агенты магической безопасности. И без лишних выяснений поволокли меня в кутузку. Засудили за кражу магического амулета древней реликвии семьи магов, которую я успела подержать в руке от силы 5 секунд. Нет? Ну, нормально, да? — Ну, чего опять захандрила? — возмутилась Нина и ткнула меня пальцем в бедро. — Вставай! Скоро стервозины припрутся. Наша очередь полоскаться. И как по сигналу двери камеры распахнулись, и на пороге появились Кайра и Натара, Раяна и Яси. Больше всего я недолюбливала демоницу. И дело даже не в том, что мы одного вида и конкуренцию, в принципе, не перевариваем. Нет. Меня просто до зуда в рогах раздражал ее надменный взгляд. С первого дня, как Кайра Дарстрак ступила на защищенную колючей проволокой и магической печатью территорию колонии, все девчонки пищат от ужаса. Ну и что, что она состоит в альянсе черных магов? Можно подумать, эти злобные старикашки в открытую пойдут против совета магистров и разбомбят колонию, чтобы освободить какую-то пешку. К тому же, умом и сообразительностью эта девица явно не отличалась. Я бы сказала, наоборот. «Даже и не надейся, Сафира!» — засмеялась демоница, шагая к своей койке, точно как королева к трону. Я сложила руки на груди, скептически осматривая ее с ног до головы, и ни капельки она некрасивая. «Не надеяться на что?» — раздраженно уточнила я, так и не дождавшись пояснений. «На расположение принца, конечно!» — фыркнула стерва и истерично расхохоталась. «М-да». Она явно не дружила с собственной головой. «Ты ведь не думаешь, что демон королевского рода взглянет на какую-то бледную моль? Тем более он здесь всего на год. А тебе отбывать срок еще десятилетие». Я с силой обвела хвост вокруг ноги, чтобы не выдать своего негодования. «Да что там? Ярости! За 9 месяцев пребывания в колонии я усвоила несколько уроков. Первый — сначала думать, а потом действовать. Вспыльчивость тебе не друг. Второй — не опаздывать на вечерний туалет, иначе весь следующий день будешь выслушивать издевки о неприятном запахе». «Идем», — подтолкнула меня Нина. И хоть эльфийка с прибольшим удовольствием помогла бы мне выбить дурь из этой ненормальной, принять душ для нее было так же свято, как заплести утром косу. — Бедная, бедная малышка! — издевательски пропела мне вслед Кайра. Фея Ясси, ее лучшая подруга, насмешливо фыркнула и преградила мне выход из камеры. «Только осторожно!» — предостерегла Кайра. «Не касайся проклятой!» Я наклонила голову, демонстрируя свои рога, и послала фее очень красноречивый взгляд. Когда и это не подействовало, обвела хвост вокруг ее лодыжки и резко дернула. Лидия хрюкнула и, быстро переступив через Ясси, побежала в коридор. Я слышала крики феи, но не разобрала слов из-за громкого хохота девчонок. Одно и то же, изо дня в день. Мы разделились на 2 группки, по интересам, время от времени досаждая друг другу мелкими пакостями. За большие могут и в карцер на 2 суток посадить. «А что, твое проклятие и вправду заразное?» — поинтересовалась Ева, когда перестала хохотать. «Не говори чепухи», — сказала Лидия под аккомпанемент назойливого хрюкающего звука. Именно эта ведьма, будучи отличным чтецом кармы, растрындела всем мою страшную тайну. Закатив глаза, я подошла к пропускной стене и приложила руку. Считав ауру, магический замок сработал и открыл дверь. По ту сторону нас уже ждал смотритель Баркли. Из всех магов он мне нравился больше всего. Приветливо улыбнувшись, молодой парень молча провел нас в душевую комнату женского корпуса. Самый большой плюс общественных душевых — со временем все комплексы исчезают. Самый огромный минус — ни секунды покоя и уединения. «Если Фира захочет, то расскажет все сама», — поучительно произнесла Лидия. Если б только ведьма придержала язык за зубами раньше. Сафира, расскажи, расскажи, — заныла Ева. — Обещаю, что потру тебе спинку. Не так, как в прошлый раз, нежно. Вспомнив, как волчица едва не содрала мочалкой мое родовое тату крыльев, я невольно поморщилась. — Отстань, Ева. Эта история старая и никому не интересная. Если честно, будучи по натуре скептиком, я никогда не верила в проклятие. Но те жуткие слова, свалившиеся на мои рога, как гром среди ясного неба, по сей день не давали мне покоя. Мы дружно сняли с себя черно-белую полоску, комбинезоны и свалили шматье на лавку. Нина и Лидия голышом побежали в кабинки, а Ева прилипла ко мне, словно чешуйка дракона. — Я единственная, кто не знает эту историю, — надоедливо заныла она. — Я здесь всего 2 недели, но постоянно слышу от Кайры о твоем проклятии. Закатив глаза, зашла в свободную кабинку и хлестнула волчицу хвостиком по бедру. — Ах так! — рыкнула та. — Тогда не обижайся, когда я устрою Кайре допрос. Все равно выведаю. Открутив ржавый вентиль, я встала под струи прохладного душа и блаженно застонала. Что может быть лучше в летнюю жару? Если бы только одна любопытная особа не жужжала над ухом слово «назойливый домовой». — Это проклятие чушь лешая, ясно? — выдавила я. — Все, что скажет тебе сумасшедшая дура, не стоит и выеденного яйца. Можно подумать, она была там и слышала слова старой демонессы. — А что за слова? — с некрываемым любопытством допытывалась Ева. Она достала мочалку с полки и начала тереть мне спину. Опять с такой силой, что моя татуировка начала зудеть. Мне было 10, — начала я, мгновенно утопая в воспоминании. Мы с мамой бродили по ярмарке, и я потерялась. Меня схватила за плечо пожилая демонесса со странной маской, прикрывающей половину лица. Ее голос был очень сиплым, почти шипящим. Помню, как загорелись ее глаза, будто в них полыхнул огонь, а затем она произнесла: «Все, кого ты впустишь в свое сердце, погибнут, и лишь один возродится из пепла, словно феникс». Я зашипела, когда Ева начала тереть совсем невыносимо. Родовое тату так не вовремя активировалось, и мои крылья распахнулись во всю длину. В тесной кабинке душевой мне не было места для маневра. К тому же я случайно толкнула Еву, и бедняжка, поскользнувшись, упала на 5-ю точку. Пришлось кое-как выбираться из маленькой коробочки, чтобы завершить трансформацию. — Вау! — восторженно протянула Ева, рассматривая меня во всей красе. — Никогда раньше не видела, как работают ваши татуировки! — Да? — хмыкнула я, окидывая девчонку недоверчивым взглядом. — Совсем юна. И жизни за территорией своей стаи не видела. Уж кому... а ей здесь не место. «А остальные тату тоже так раскрываются?» — завелась волчица. «А это что значит? О, а как брачные татуировки работают? Расскажи!» Нинаэль бросила на меня сочувственный взгляд и продолжала намыливать голову. «Откуда мне знать, как брачная метка работает?» — заворчала я, складывая крылья. Они прилипли к спине, растянулись по плечам и снова обрели вид родового рисунка на теле. И да, каждая из демонских татуировок активируется по-разному. Например, есть защитные. Произнеся определенное заклинание, можно вызвать помощника, У меня есть такое. Вот, я указала на маленькую семиконечную звездочку на своем запястье. Мне ее оставила мама, когда я была маленькой. Родители часто ставят такие метки своим детям, чтобы отслеживать их на карте или вызвать домой. — Здорово! — воскликнула волчица, поднимаясь на ноги. Она стала обходить меня по кругу, внимательно изучая. Я даже съежилась от ее взгляда. Все же можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто видел меня голышом. Вот бы мне такую магию! Я бы тогда вызвала брата из королевства магов ветра. Он бы ни за что бы не допустил, чтобы меня упекли за решетку. Я с грустью хмыкнула, потирая старую татуировку. Она давно уже не работала. — Так мама нашла тебя? — вновь продолжила тему волчица. — По татуировке, да? — Да, — нехотя ответила я и вернулась обратно. — А что? — Хватит, Ева! — неожиданно резко вскрикнула я. — Иди мойся. У нас осталось пару минут до отбоя. Я услышала недовольное бормотание за спиной и шум воды в соседней кабинке. Объяснять, что мама погибла на следующий день после жуткого знакомства с демонессой, у меня попросту не было сил. Уже много времени прошло, а я все никак не могла поверить в неслучайность событий. Моя мама, вдова представителя древнего и некогда богатого рода демонов огня, была единственным близким мне человеком. Конечно, она всегда была и будет в моем сердце. Трагическое совпадение или слова старухи в самом деле стали моим проклятием. Так или иначе, с тех пор я никого не подпускаю достаточно близко к себе, особенно после того, как Лидия заверила, что на моей ауре огромное черное пятно. И хоть у меня сложились приятельские отношения с некоторыми из заключенных, я никогда ни на кого не надеялась. Сама по себе.